Я сделал быстрый шаг назад, и в ту же секунду уловил движение сбоку. Дернулся, уходя в сторону. Бьерн ударил резко наискосок. Мир замер, мое восприятие резко ускорилось. Широкий меч резко упал сверху вниз. Руны на лезвии вспыхнули ядовитой зеленью. Клинок опускался как в замедленной съемке, должное перерубить меня напополам. Я уклонился с той издевательской небрежностью, когда заранее знаешь об ударе, или как минимум о нем догадываешься. Раздался скрежет воткнувшегося в каменный пол кончика двуручного меча. Я насмешливо усмехнулся в искаженное от ярости лицо промахнувшегося здоровяка. Глава 24. 24. Оставляя за собой зеленоватый след в светящемся тусклом воздухе, широкое лезвие ударилось в пол, заскрежетав по каменным плитам. Лицо гиганта перекосилось от злости, что промахнулся. «Неплохая попытка», — прокомментировал я, успев буквально на пару сантиметров разминуться со вспыхнувшим колдовскими рунами клинком. Гигант ничего не ответил и попытался ударить снова, на этот раз снизу вверх, выкрутив рукоять странным образом. В ту же секунду в облаченной в доспехи фигуре маленьким солнцем вспыхнул колдовской дар. Бьерн оказался магом. Чужой сумеречный круг разгорался подобно яркому колесу, наливаясь уверенной силой. Превращение воина в мага не застало врасплох, но вызвало удивление. Действуя инстинктивно, я выбросил руку вперед в колдовском жесте. Перед глазами вспыхнул знак щита, и тут же погас, оставляя после себя прозрачную пленку защитного заклинания с редкими лиловыми разводами, скользящим по поверхности подобно юрким змейкам. Сложенные особым образом пальцы Бьерна налились силой, одновременно меч пошел наискосок, буквально выдернутый из пола мощной рукой, собираясь развалить меня надвое. Я сделал шаг назад, разрывая дистанцию. Лезвие пронесло мимо. В щит ударило что-то невидимое, похожее на концентрированный сгусток энергии. Защитное заклинание колыхнулось, даже продавилось, но сдержало вражескую магическую атаку. Неплохо. Я мысленно поздравил себя с усилением щита в свое время на один ранг. Первый мог бы не выдержать. А вот с украшенным рунами клинком все не так просто. Интуиция подсказывала, что эта зеленая дрянь способна проникнуть сквозь защиту, рассекая щит с такой же легкостью, как листок газетной бумаги. Потерпев неудачу во второй раз, причем сразу на физическом и магическом уровне, Бьерн как ни странно не взревел от бешенства, как ожидалось, бросаясь в безрассудную атаку. Такое поведение оправдало бы психотип громилы здоровяка, но вместо этого он тоже быстро скользнул назад, беря тактическую паузу, чтобы оценить ситуацию. Черт, не теряет головы, держит эмоции под контролем. Это делает его опасным противником. От таких не знаешь, чего ожидать, зато сами могут преподнести неприятные сюрпризы. «Ты знал», — почти спокойно произнес Бьерн, останавливаясь справа от странного черного зеркала. С моей стороны последовало равнодушное пожатие плеч. «Разумеется, знал, я же не идиот». Точнее догадывался, что во всей этой истории что-то не так. Я ухмыльнулся, и подозрение в первую очередь вызвало твое поведение. Обычный наемник не потащится непонятно куда за волшебной хреновиной, даже отдавая дань чести бывшей хозяйке. Это даже глупым поведением не назовешь. Отсюда вопрос, зачем тебя несло сюда с такой силой? И ответ просто, только чтобы самому воспользоваться ценной находкой. Последняя фраза прозвучала одновременно обвинением и насмешкой. Глаза гиганта сузились от гнева, но он опять сдержался. Когда так хорошо держит себя в руках, это говорит о многом. Бьерн точно не простой телохранитель-наемник. Плюс внезапно появившийся магический дар. Судя по всему, не слишком сильный, но позволивший создать собственный сумеречный круг, выучив парочку заклинаний. Первое я уже видел, точнее ощутил, когда невидимый сгусток энергии попытался проломить щит. Не слишком сильное плетение, иначе последствия оказались бы хуже, в том числе проявившись на материальном уровне. Но после использования лишь колыхнулась силовая пленка защиты, что указывало на первый ранг заклинания, не выше. Использовал самое слабое и приберег помощней, скорее да, чем нет. Похоже, гигант не из тех, кто раскрывает все карты сразу. Какое может быть вторым заклятие? Плюс наверняка есть еще третье, это диктовала логика построения сумеречного круга. Два слишком мало, три или четыре в самый раз, пять или шесть вряд ли, не те способности у громилы. Я хорошо это ощутил, когда он активировал первый символ. Итак, что в итоге? Сильный воин, но слабый маг, напарница, ментальная колдунья и провидица. Сейчас почему-то казалось, что они не были любовниками, скорее являлись деловыми партнерами. Слишком уж легко он принял смерть Азуры, так на гибель любимой женщины не реагируют. А вот на потерю напарника в опасном мероприятии, когда теряешь поддержку, да, значит, за печатью охотились оба. И была ли вообще печать, не стало ли название, знакомое каждому неофиту, только вступившему на колдовской путь, приманкой для удачно подвернувшегося мага, случайно встреченного в придорожном трактире? Теперь разговор у пылающего очага представал совершенно в ином свете. Меня пытались заманить сначала туманными намеками, а затем прямым упоминанием древнего артефакта, на которого сделают стойку любой, более или менее знакомый с историей маги. Но я не повелся и все равно едва не ушел, если бы на деревню не напали солдаты графа Дюваля. А дальше все пошло по накатанной: бегство из обреченной деревни, погоня в лесу, схватка на поляне. Гибель провидицы в план явно не входила, но вышло как вышло, и Бьерн продолжал играть свою роль. К счастью для меня, достаточно неуклюже, чтобы догадаться о втором дне. Ни один солдат удачи, получающий за службу монеты, да еще имея на хвосте отряд злобных солдат, не продолжит с таким упрямством путь, по которому шла его бывшая госпожа. Слишком глупо. Зачем воину магические штучки, в которых он не разбирается? А главное, зачем рисковать жизнью, связываясь с незнакомым колдуном, от кого не знаешь, чего ожидать? Так будешь себя вести, если только уверен в себе и своих силах, и думаешь, что ситуация под контролем, под твоим контролем. А это не психотип поведения простого рубаки, даже вооруженного необычным мечом. Я это понял, и ожидал неприятностей, в частности внезапного нападения со стороны спутника. Поэтому первый удар не оказался сюрпризом. Раскрывать обман не стал, хотя искушение мелькало. Вместо этого решил подождать, посмотреть, что произойдет дальше. Возможно, спровоцировать, если будет до последнего притворяться. Не пришлось. Громила решил взять дело в свои руки и нанести удар первым, к чему я был готов. Поэтому играючи ушел от широкого лезвия, окутавшегося зеленовато-ядовитым свечением. Кстати, когда прикончу двуличного ублюдка, пожалуй, заберу игрушку себе. Тяжеловат, конечно, не для моей комплекции, зато есть магические особенности. Все это промелькнуло в голове с быстротой молнии, разогнанное восприятие работало в двух режимах, одновременно отслеживая движение противника и размышляя о причинах, приведших нас к этой ситуации. Все это время Бьерн тоже внимательно следил за мной, в первую очередь уделив внимание переливающимся в воздухе лиловыми линиями. Магическая защита смущала здоровяка, кажется, он не был уверен, что двуручный клинок с ней справится. Впрочем, это также могло быть притворство, чтобы усыпить бдительность. С этим Громилой ни в чем нельзя быть уверенным, слишком хорошо держит эмоции под контролем. «Печать Хуакина существует?» – спросил я. Бьерн пожал плечами, ответил: «Может, где-нибудь и существует». Голос прозвучал равнодушно, но не здесь, сделал логичный вывод я и покосился на стоящее в центре круглого зала темное зеркало. Удерживаемый непонятным образом вертикально черный прямоугольник вызвал опасение. Из головы еще не выветрилось изменившееся отражение меня самого, когда вместо человека появилась демоноподобная тварь с серой кожей и налитыми красным глазами. «Не здесь», — подтвердил Бьерн и сделал небольшой шаг в сторону, совсем малюсенький, но достаточный, чтобы я в ответ сдвинулся, слегка разворачиваясь и сохраняя дистанцию. «А что тогда здесь?» «Это...» Я кивнул на зеркало. «Что это за штука?» Воин неопределенно пожал плечами, но промолчал. Непонятно, то ли не знал, то ли не хотел говорить. Почему-то верилось в последнее. Если бы не знал, не рисковал бы и перся сюда с такой решительностью. «Я видел отражение самого себя, но другого», — сказал я. «Это то, о чем я думаю». По грубому лицу гиганта скользнула надменная усмешка. «Вряд ли, ты понятия не имеешь, с чем столкнулся. Надо же, то всю дорогу вежливое вы, а после сброса маски сразу на ты, да еще столь пренебрежительно». Дальнейшие слова только подтвердили изменившееся поведение. Это не уровень мелкого колдунишки, случайно прочитавшего пару книг, с высокомерием истинного знатока заметил гигант, держа двуручный меч слегка отведенным в сторону. Теперь руны на лезвии постоянно светились ядовитой зеленью, а не только в момент удара. В бледном освещении зала клинок выглядел зловеще. Самое забавное, если отбросить условности, то я действительно прочитал пару книг по магии, и при других обстоятельствах мог вполне закономерно считаться неопытным магом. Если бы не одно «но», Гахор Куэлли Асаджар был истинным заклинателем времен настоящей имперской коллегии магов, и часть его знания и опыта передались мне, а это многое значило, как в изучении магических составляющих, так и в использовании их на практике. Это было преимущество, недоступное даже самым сведущим чародеям из нынешних времен. Может, конечно, это и слова мелкого колдунишки, но могу предположить, что зеркало связано с неким обрядом перерождения, может, перехода на иной уровень, скажем, превращение в... Здесь я сделал намеренную паузу и закончил, глядя прямо в глаза гиганта. Превращение в рогатых существ. Он вздрогнул, плотные губы на грубом лице сжались в тонкую линию, низко посаженные глаза сверкнули яростью. Похоже, по мнению Бьерна, я вторгся в область, которую не должен был знать. Фигура в доспехах напряглась, напружинившись, он был готов к новой атаке. Желая выведать как можно больше, я сбил настрой новым внезапным вопросом. Но для этого необходимо два человека, один обязательно с магическим даром. Кого бы использовали, если бы не встретили меня? Неужели ты был готов пожертвовать собой ради Азуры? Сработало, положение тела гиганта слегка изменилось, что указывало на то, что прямо сейчас атаковать он не будет. Почему-то я был уверен, что справлюсь с ним, хотя и понимал, что подобное легкомысленное отношение к противнику опасно. Сколько дураков сложило голову, считая, что враг станет легкой добычей, не сосчитать. Однако Бьерн тоже не воспринимал меня серьезной угрозой. В глазах закованного в металл гиганта, вооруженного магическим мечом, я был неудобной помехой, которую можно смахнуть одним щелчком пальцев. Да, возможно, придется постараться, но в исходе поединка он не сомневался. Думал, что победит, даже если для этого придется затратить чуть больше сил, чем обычно. И в таком отношении была его уязвимость. «С графом тоже идет маг», — усмехнулся Бьерн. «Если бы не встретился ты, он бы сошел за жертвенного барашка». Гигант громко засмеялся, хохот из луженой глотки разнеся по залу, гулким эхом отскакивая от каменных стен. И тут же, резко оборвав себя, Бьерн прыгнул вперед, мгновенно преодолев разделяющее нас пространство. Огромный меч с зеленым свечением взметнулся над головой, готовый обрушиться чудовищным ударом, разваливая врага на две половинки. Это действительно оказалось неожиданно, прием с отвлечением сработал, я замешкался. Но восприятие уже было разогнано, тело напряжено, по венам гулял адреналин, а мышцы переполняла заемная энергия полыхающего фиолетовым средоточия. Бьерн прыгает вперед, вздымая двуручный клинок, я реагирую, бросаю ему навстречу саквояж с золотом. Тяжелая сумка с силой выпущенного снаряда врезается в живот здоровяка, сбивая атаку. Из глотки воина вырывается удивленное восклицание. Саквояж весит немало, а когда два массивных объекта встречаются на такой скорости, то сила воздействия влияет на обоих, невзирая на то, что корпус одного защищен крепкой сталью. Слышится звон рассыпавшихся по каменному полу монет. Золотые кругляши катаются во все стороны. Еще один фактор, вызвавший заминку. Бьерн поневоле провожает взглядом блестящее золото и пропускает удар. Я выбрасываю руку вперед, активируя символ молота. Воздушный таран с чудовищной силой бьет фигуру в доспехе, отправляя в короткий полет. И так получается, что траектория движения оказывается на пути края темного зеркала, застывшего посреди заклинательного зала. Свободная рука Бьерна задевает темную поверхность, во второй он продолжает сжимать меч, который, как и любой опытный воин, не выпустил из пальцев, несмотря на внезапность пропущенной атаки. Бьерн начинает кричать: «А-а-а!» Кольчужная перчатка, задевшая зеркало руки, начинает плавиться, исковерканные звенья осыпаются на каменный пол. По темной поверхности зеркала от места соприкосновения с рукой гиганта разбегаются насыщенно алые змейки чуждой энергии. Я удивляюсь необычной реакции, ведь совсем недавно я сам касался черной поверхности и руку не сожгло. А Бьерну стоило его немного задеть, как вся кисть превратилась в оплавленную головешку. Жаль, что не влетел всем телом. Несмотря на болевой шок и раненую руку, воин ловко извернулся и тут же без паузы ринулся в новую атаку. Двигался он все так же быстро и довольно уверенно. Только через секунду я сообразил, что теперь его тоже подпитывает сумеречный круг. Пусть скорее и без средоточия, но имеющий достаточно энергии, чтобы накачивать заемной силой и без этого могучий организм. Дальше началась свистопляска. Бьерн, как сумасшедший, махал клинком, превратившись в сверкающий всполох стального веера, щедро приправленный ядовито-зеленым свечением, пытаясь меня достать. Я в свою очередь уклонялся от мелькающего перед глазами широкого меча, ускользал в сторону, непрерывно перемещаясь по залу ломаным танцем. Взмах, уклонение, удар, уход в сторону, колющий выпад вперед, скользящее движение в бок. Один никак не мог достать верткого противника, у второго не получалось разорвать дистанцию для уверенного применения боевого заклятия. Бьерн словно понимал, что единственный для него шанс избежать встречи со смертоносной магией – это держаться как можно ближе, не позволяя врагу прицелиться фаерболом, но в то же время, не подходя близко, чтобы призванный колдовской кинжал вспорол бок, пройдя сквозь сталь, как раскаленный нож проходит сквозь масло. Молот и щит перезаряжались медленно из-за пылающего во всю мощь средоточия, позволявшего удерживать ускорение. Когда начали подступать первые признаки усталости, я уже хотел плюнуть и пустить в ход туман для дезориентации противника, но в последний миг заколебался. Все дело в проклятом зеркале, стоящем в центре, и его неприятие чужой магии. Если другие заклятия работали по строго выверенному вектору, даже молот, то туман накроет весь зал, и неизвестно, к каким последствиям это приведет. Перед глазами до сих пор стоял момент, когда артефакт бургомистра Венисгарда соприкоснулся с магией имперского обелиска, и что после этого последовал. Не хотелось еще одного мощного взрыва, особенно когда поблизости нет магического портала, куда можно уйти. Развязка наступила, как всегда, неожиданно. Движения гиганта замедлились, на каждый следующий взмах он тратил все больше времени, пока вдруг совсем не остановился. Лицо Бьерна исказило мукой боли, долгую секунду он стоял и терпел, а не выдержав, затем заорал раненым буйволом. «А-а-а!» Меч выпал из разжавшихся пальцев, со звоном покатился по каменным плитам. Зеленое свечение на лезвии медленно истаяло, пока полностью не погасло. Воин схватился здоровой рукой за обожженную культю и рухнул на колени. Я остановился, пораженно наблюдая, как на месте черного обрубка вырастает новая плоть, но только не человеческая, а плотная серая, с кожей рогатых существ. Глава 25. Из обугленной черной культи стремительно вырастала кисть, возникали ноги, появлялись пальцы, покрываясь чужой серой кожей, плотной даже на вид. Бьерн торжествующе вскинул над головой новую руку, из огромной глотки вырвался яростный крик. «Да, да, наследие изначальных мое, ушедшие признали меня достойным». Он потрясал отращенной конечностью, как победитель, словно выиграл самый ценный приз в жизни. Я же внимательно разглядывал возникшую кисть, отмечая ее несоответствие с человеческой. Пальцы слишком длинные и гибкие, костяшки выпирают бугорками, ногти больше похожи на звериные когти, острые, твердые и антрацитово-черные, кожа серая и плотная, напоминает резину. Это была чья угодно рука, но точно не человеческая. Конечность демоноподобных существ, появившаяся на человеческом теле. Сразу стало понятно, что ни к чему хорошему это приведет. Но Бьерн, похоже, считал иначе, он бросил в мою сторону победоносный взгляд. «Теперь никто меня не остановит», — взревел он, высокомерно разглядывая меня словно букашку. «Сюда идет граф Дюваль, а с ним солдаты», — любезно напомнил я, осторожно смещаясь к единственному выходу в зале в поисках путей отступления. Гиганта переполняло злое торжество, стало ясно, что еще немного и он продолжит атаки, но в этот раз держа меч обоими руками. Был удобный момент, чтобы напасть, использовав фаерболл, когда враг стоял на коленях и выл от боли, пока отращивалась рука. Но я его, как последний простофиля, упустил, с академическим интересом разглядывая происходящее преображение. Не каждый день такое увидишь. И тем совершил ошибку, поддавшись любопытству исследователя вместо инстинкта воина, подсказывающего атаковать. Но теперь удобный момент упущен, противник силен, как никогда. От сгустка огня легко увернется, это угадывалось по быстрым, налитым мощью движениям. Ему распирало от мощи, будто вкололи алхимических стимуляторов, причем сразу все и в огромных количествах. На мгновение даже показалось, что Бьерн сдерживает себя, настолько переполняла его энергия. Вот откуда в глазах превосходство, смешанное с пренебрежением. Он и раньше не считал меня достойным противником, а после касания с зеркалом и вовсе перестал видеть угрозу, что может помешать. Так смотрит на муравьев, каких в любой миг могут раздавить. В душе шевельнулось злое раздражение, Гахор не привык, чтобы на него так смотрели, и рвался доказать самодовольному гиганту, что нас рано сбрасывать со счетов. Я же в свою очередь проявил осторожность, но вовсе не из-за гиганта, а из-за проклятого зеркала в центре зала, опасаясь его случайно задеть. Если простое касание вызвало такую реакцию, то кто знает, к чему приведет еще соприкосновение. Хотя странно, я ведь его тоже трогал, правда только секунду и кончиками пальцев, но реакция в виде разбежавшихся красных энергетических змеек все же последовала, а значит артефакт изначальных или ушедших, как их назвал Бьерн, среагировал. Вот только почему-то больше ничего не произошло, может из-за того, что все конечности оставались при мне, и для начала следовало отрубить себе руку или ногу, забавно. Между тем Бьерн вытянул серую руку вперед, валящийся на каменных плитах вдруг меч вздрогнул и метнулся к хозяину. Длинные пальцы с выступающими костяшками уверенно схватились за рукоять. Ха-ха, никогда так не умел, признался гигант и легко крутанул двуручный клинок одной рукой. Я взглянул на его сумеречный круг и обомлел, он светился подобно маленькому солнцу. Цвет был странный, словно размазанный, с преобладанием серого, как осенние тучи. Низко сидящие глазки громилы отыскали меня, в них медленно разгоралась угрюмая решимость завершить начатое. Поняв, что убегать бесполезно, догонит, я спокойно жду первого шага противника, и он его делает, небрежно ступив вперед. В ту же секунду моя рука выстрелила вперед, символ молота вспыхнул и погас, сжатый слой воздуха ударил в гиганта с чудовищной силой, ожидая увидеть, как двухметровая фигура взмывает в воздух, как это уже было ранее. Я приготовился нанести второй удар фаерболом, и разочарованно отступил. В этот раз гигант лишь слегка покачнулся, словно попал не под таранный удар, а под порыв легкого ветра. Дерьмо, лицо Бьерна исказило ухмылка. Не ожидал, колдунишка, твои фокусы больше на меня не действуют. Я под защитой силы ушедших, а это значит для меня отныне вся магия лишь небольшая неприятность, которая... Он внезапно замолк и остановился. Я тут же метнул в него сгусток фиолетового пламени, не желая терять второй шанс. Огромный меч взметнулся вверх, вспыхнули зеленым руны на лезвии, шар колдовского огня встретился с зачарованной сталью и отбитый отлетел в сторону. Я удивленно моргнул. Вот черт, это было неожиданно. И не дожидаясь отвел ладонь в сторону, вызвав коготь кинжал. И так же быстро метнул, целясь противнику в голову, так как остальные части тела закрывал доспех. И снова промах, гигант не стал изобретать колесо, вновь использовав двуручный клинок вместо биты. Он орудовал им одной рукой, будто тот ничего не весил. Больше ждать нельзя, придется пустить в ход последний аргумент, туман, и под его прикрытием спешно ретироваться. Рисковать, вступая в битву с изменившимся громилой, получившим непонятную силу ушедших, значило рисковать сильнее обычного. Непонятно чего ожидать и какие возможности он заимел после соприкосновения с зеркалом. В отличие от меня древняя штука его похоже одарила. Или нет, гигант замер на месте, неуверенно покачиваясь. Я остановился, не понимая причин. На отвлечение внимания не похоже, да и смысл врагу заниматься этим, если можно просто броситься вперед, порубив в капусту наглого колдуна. «Что со мной?» – голос могучего воина прозвучал жалобно и растерянно. Я с интересом наблюдал за происходящим. Это точно не притворство, с ним что-то происходило. Бьерн вдруг выронил меч, схватился за лицо. Кожа пошла буграми, будто изнутри появились шишки. Выглядело омерзительно. В какой-то момент показалось, что в районе лба появились наросты, готовые прорваться наружу, загибаясь назад. Я вздрогнул, поняв, что последует дальше. Гигант рухнул на колени, держась за лицо, с ним происходили безумные изменения. Словно невидимый скульптор месил глину, придавая нужный вид. Одновременно кожа начала темнеть, вены высветились черными прожилками, вздулись. Вторая рука изменялась, выпирали костяшки, напоминая первую. Фигура теряла привычные очертания, скукоживалась, вытягиваясь в длину. Трещали кости, рвались сухожилия. Бьерн не выдержал жуткой боли и заорал. «Не еет!» Тело могучего воина исчезло, вместо него проявлялась худощавый высокий силуэт рогатоподобного существа. К счастью, трансформация до конца не завершилась. Я уже поднял упавший двуручный меч, намереваясь отрубить мутанту голову, пока он не пришел в себя. Когда вдруг все остановилось, Бьерн замерой молча повалился назад, гремя стальными доспехами о каменный пол. Долгую секунду я выжидал, настороженно держа в руке меч. Руны на лезвии не светились, но даже без магии им вполне реально снести башку. Поверженный гигант не шевелился. Его голова была изуродована, только наполовину напоминая человеческую. Тело тоже претерпело целый каскад изменений, остановившись на половинчатом варианте демоноподобных существ. Похоже, организм не выдержал трансформации, принеся смерть хозяину. Дерьмо. Я коротко подытожил все произошедшие в зале. Помедлил, все же рубанул по шее лежащего гиганта, отделяя голову от туловища. Лезвие легко прошло сквозь серую кожу, перерубив хребет, со скрежетом врезавшись в каменные плиты. Потекла густая кровь, тоже переставшая напоминать человеческую, похожая на жидкое желе. Я устало присел на четвереньки рядом с трупом. Суматошный получился денек, проронил вслух, чтобы унять нервную дрожь. Даже для последователя Маршаак все случившееся было слишком круто. Еще немного и башка совсем откажется соображать. Я разглядывал мертвого Бьерна, подмечая особенности от произошедших изменений. Сомнений быть не могло, гигант едва не превратился в рогатую тварь, одну из тех, что, видимо, когда-то правили в этом мире. Бьерн назвал их изначальными и ушедшими. Не знаю, точное ли это название, но то, что мне они уже раньше встречались, а точнее их статуи, уже было ясно. Когда-то рогатым поклонялись подобно богам. Пусть и эти получат свое приношение. Подчиняясь Найтию, я взял за волосы отрубленную голову и с размаху зашвырнул прямо в центр темного зеркала. Поверхность на мгновение колыхнулась. Казалось, сейчас ужасный снаряд отскочит назад и покатится по каменным плитам. Но этого не произошло. Зеркало поглотило подарок и тут же застыло, как прежде, твердой гладью. «Круто», — хмыкнул я, подумал и не знаю зачем с кряхтением взялся за плечи поверженного гиганта. Спина протестующих хрустнула, мышцы вздулись, понадобились усилия, чтобы подтащить мертвую тушу к середине зала и затем перевалить в омут лишь казавшегося твердым темной поверхности. Зеркало легко приняло подношение, поглотив его с такой же легкостью, как и голову. Поколебавшись, следом зашвырнул туда же двуручный меч Бьерна. Все равно это чудовище мне не по размеру. Секунду ничего не происходило, затем мир вздрогнул и неуловимо изменился. Не знаю, в чем это заключалось, это было на уровне внутренних ощущений, чем выражаясь в чем-то конкретном. Зал остался таким, как прежде, на полу лежали рассыпанные монеты, валялся саквояж, воздух светился голубовато-тусклым светом. Но в то же время, что-то вокруг поменялось. Не вокруг, а где-то еще, в окружающем слое реальности. Не знаю, как точно объяснить возникшие ощущения. Словно вся башня кристаллу вздрогнула на уровне тонкого мира, в материальном плане оставшись такой же незыблемой. Но шестое чувство подсказывало, нет, что произошло, и это что-то очень важное. Я быстро подобрал рассыпанные золотые монеты, побросав в саквояж. Остановился, взгляд метнулся к поверхности зеркала. На секунду возникло искушение прикоснуться к черноте, но судьба Бьерна напомнила, что лучше этого не делать. Кажется, я догадывался, что произошло. В начале разговора он намекал, что для ритуала перерождения нужны двое, и обязательно с магическим даром. Похоже, первый выступал в качестве жертвы, как источник энергии будущего преображения. Я прикоснулся к зеркалу и тем самым запустил процесс. Когда Бьерн его задел, то выступил в качестве объекта для преобразования. В этот момент меня нужно было втолкнуть в зеркало, чтобы отражение передало силу появившемуся в реальном мире существу. Не знаю, может, это, конечно, пустые размышления, но почему-то казалось, что все именно так. Но Бьерн сглупил, слишком увлекся появлением отращенной руки, вместо того, чтобы побыстрее затолкать меня в зеркало. Как итог, ритуал не был до конца завершен, и недостаток энергии был взят из тела, подвергнутого перерождению. Нагрузки оказались слишком велики, и здоровяк умер. Туда ублюдку и дорога. Я оглядел круглый зал в последний раз на прощение. Вроде ничего не забыл. Подхватил саквояж и сумку с припасами, сброшенную на пол у входа в самом начале, и решительно двинулся вверх по коридору. В бездну все, начнешь вот так исследователь древние подземелья, оставшиеся от чуждых существ, и вылезешь в следующий раз наружу с рогами и серой кожей. После такой смены имиджа в любое поселение точно путь будет заказан, толпой встретит с факелами и вилами, и услужливо разведенным костром, на котором мерзкую тварь и поджарит. Оно мне надо, бегать от взбудораженных появлением нечисти крестьян. Бьерн сдох, Азура сдохла, остался граф Дюваль. Интересно, когда он здесь появится? С ним будет немало солдат, так что, наверное, лучше как можно быстрее отсюда ретироваться. Я почти бегом преодолел зал с подвешенным в воздухе каменным многогранником и выскочил в коридор, ведущий наружу, и тут же остановился, как вкопанный, увидев ярко освещенный проем. Во сколько мы зашли в башню? Часа в 3-4 утра, была темень, как в полночь. Внутри пробыли не больше часа, с большой натяжкой может быть 2, и сейчас должно быть все равно темно, учитывая поздно встающее солнце в осеннее время года. Но на улице уже светло. Настороженно я двинулся к выходу, подошел и тут же машинально зажмурил глаза, солнечные лучи ударили, ослепляя. Когда проморгался и огляделся, с уст сорвалось витиеватое ругательство. Где сумрачная осень? Где затянутые свинцовыми тучами небеса? Где в конце концов лес и река? Ничего этого не было, вокруг раскинулась совершенно другая местность. Стояла сухая солнечная погода, была тоже осень, но куда более мягкая. Никаких деревьев, только камни размером с валуны и плотный красноватый песок, похожий на глину. И очень тепло. Дорожный плащ в мгновение ока стал казаться чересчур толстым. Какого черта? Я изумленно огляделся. Башня кристалла возвышалась рядом, ничуть не изменившись, но ландшафт вокруг стал совершенно иным. Интересно, эта башня переместилась, или только нижний заклинательный зал? Один я точно не мог перенестись, учитывая оставшиеся на полу золотые монеты, саквояж и мешок. Выходит, либо зал сменил локацию, каким-то образом скакнув в другой кристалл скалу башню, либо она сама целиком провалилась сквозь пласты пространства, выйдя в другом слое реальности. Граф Дюваль будет недоволен, если ничего не найдет, хмыкнул я, представив, как разъяренный лорд рассылает вдоль берега пешие патрули, пытаясь найти исчезнувшие строения древних. С другой стороны, проблемы незнакомого благородного меня волновали мало, в отличие от собственного положения. Судя по климату, меня перебросило еще ближе к побережью, что в плюс. Из минусов, непонятно, где конкретно оказался и насколько далеко до ближайшего человеческого жилья. Одно хорошо, голодать точно не придется. Я взвесил в руке мешок с припасами, подумал и перегрузил туда стяжки с золотыми монетами, свободную горсть положил в пояс, туда же определил мешочки с драгоценными камнями. Банковские векселя торгового дома Маранов аккуратно спрятал за пазуху, а пустой саквояж бросил у порога башни. Надоел он мне до чертиков, может, кто-нибудь подберет. Кажется, все, можно отправляться в путь. Рассеянный взгляд мазнул по чистому голубому небу, судя по положению солнца сейчас в районе обеда, может, немного перевалило за полдень, а значит, время до ночи есть. Предстояло выбрать, куда идти, а именно направление: север, юг или восток. Запад отпадал, потому что он вел вглубь континента. Почему-то я был уверен, что меня не зашвырнуло на другой материк. Припомнив все слышанные рассказы купцов еще в Венисгарде и соотнеся это с окружающей местностью и погодой, я в конечном итоге определил, где примерно нахожусь. Разумеется, скорее всего не слишком точно, но сейчас даже приблизительное местоположение подойдет. Прежде чем двинуться в дорогу, напоследок еще раз оглянулся на башню кристаллу. С острыми гранями и гладкой поверхностью она выглядела совершенно чужеродно на фоне окружающего ландшафта, бросаясь в глаза нечеловеческой архитектурой. Надеюсь, ее никто не найдет и не доберется до черного зеркала. Впрочем, рассчитывать на это, наверное, не стоит. Всегда найдутся любопытные, решившие разжиться силой за просто так. И неважно, что подобное поведение, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Любопытству кошку сгубило, рассеянно изрек я и задумчиво добавил: но это уже не мои проблемы. И упругим шагом двинулся прочь от башни, перекинув через спину мешок с золотом и припасами. Глава 26. С каждым пройденным днем окружающий пейзаж претерпевал изменения, исчез красноватый песок, похожий на глину, пропали разбросанные в беспорядке каменные валуны, почва стала мягкой, покрылась мхом, пошла болотистая земля. Вскоре и она также быстро сошла на нет. Появилась степь, а затем лесистая местность с редкими вкраплениями кустарника, плавно перетекающими в холмы. И все это время ни одного признака человеческого жилья. 7 дней и 7 ночей ничего не встречалось. Это начало напрягать. Вдруг иду в противоположном направлении от освоенных земель, когда наконец появилась дорога. Вполне неплохая, выложенная обтесанными, хорошо подогнанными друг к другу булыжниками на небольшой возвышенности, с отводами по бокам для стекающей воды и аккуратными, но давно заросшими канавами. Это был один из старых имперских трактов, которые уже встречались мне на пути. Идти стало легче, скорость прибавилась. На 9-е сутки путешествия встретилась башня. Она стояла на пригорке, сбоку от дороги, и явно раньше выступала в роли защитника для проходящих мимо торговых караванов. Высокая и тонкая, она напоминала внимательного дозорного, зорко следившего за окружающими землями. Но ближе стало понятно, что это всего лишь еще один осколок древнего имперского величия, пребывающий в жалком состоянии разрухи. Полуразрушенная башня едва не падала, у основания приткнулся истыканный стрелами скелет. Стрелы давно сгнили под дождем и снегом, угадывались лишь очертания, выложенные трухой. Только металлические наконечники неплохо сохранились, но тоже щедро подернутые слоем застарелой ржавчины. Внутри ничего нет. Сквозь проломы видна обвалившаяся лестница, каменные ступени ведут в пустоту. Когда-то там было 3 этажа, сейчас продуваемое ветрами пустое пространство. Ни перекрытий, ни балок, ничего. Даже крыша не сохранилась. Разглядывая монумент древнему величию имперской власти, в душе Гахорку Элли Асаджари колыхнулась горечь обиды, что все так закончилось. Его страна, его родина перестала существовать, вместо некогда великого государства появились жалкие обломки, остервенело рвущие друг друга на наследие павшей империи. Вспомнились Ольц и Андар, Венисгард, выступивший в роли приза для одного из монархов. Что-то подсказывало, что в других местах ситуация не лучше. Каждое королевство и даже отдельное баронство, ведомые мелкими корольками, вели свою борьбу, желая заполучить как можно больше. Некогда единое государство превратилось в лоскутное одеяло, где каждый сам за себя, и давно уже не вспоминает о едином великом прошлом. У современника тех времен это вызывало обиду. Для меня это была лишь веха давно почившей истории, почти позабытой, подернутая прахом забвения. Я двинулся дальше, оставляя за спиной дозорную башню. Мысли о старой империи перескочили на коллегию, с нее на обелиск, а после вернулись к недавним событиям. К странной башне в форме кристалла, погибшему Бьерну и рогатым существам, некогда властвовавшим в этом мире. Это была сильная магическая раса. Даже такую посредственность, как Бьерн, их артефакт перерождения наделил невероятными колдовскими способностями. Как ярко в конце сиял его сумеречный круг, напитанный небывалой мощью. Даже мой рядом выглядел блеклой поделкой. Можно только догадываться, каких высот удалось бы достичь мне, если бы получил способности расы демоноподобных, и до каких вершин удалось потом раскачать каждое заклинание, не говоря уже о средоточии. Ведь тело рогатых тоже подвергалось изменению, и судя по всем, оно гораздо лучше приспособлено для использования магии. Оно давало развитую внутреннюю энергетику, отсюда и повышенные физические параметры, их питала мощь струящейся в организме энергии. И плата за это могущество одна, полностью нечеловеческий вид, что ставило крест на увлекательной затее. Превращение в монстра, от которого будут шарахаться, значило превратиться в изгоя, неспособного открыто находиться в селах и городах. Даже простая остановка в придорожном трактире станет проблемой, не говоря уже о путешествии по оживленным дорогам. Нет, цена слишком высока, поэтому я отказался. Хотя, признаюсь, искушение было. Колоссальное преображение слабого магического дара Бьерна в мощный источник энергии произвело сильное впечатление. Но становиться рогатым не самая лучшая затея, задумчиво проронил я и поправил лямки мешка за спиной, двигаясь по имперскому тракту. В конечном итоге, после еще нескольких дней пути и ночевок под открытым небом, мне удалось добраться до небольшой деревеньки, где жители пусть и неохотно, но продали чалую крестьянскую лошадку, с которой путешествие пошло гораздо веселей. Я все так же тренировался в пути, чередуя магические практики и физические занятия, оттачивая мастерство применения заклинания и развивая тело в унисон с пылающей внутри силой средоточия сумеречного круга. Осень в этих местах действительно оказалась мягкой, скорее напоминая холодное лето, нежели преддверие зимы. Дожди, если и лили, то недолго, не превращаясь в сплошные ливни, что значительно облегчало путь. Примерно на 9-й день после посещения деревеньки начали появляться обжитые края, на дороге все чаще попадались крестьянские подводы, вдоль тракта встречались, как небольшие деревеньки, размером с хутор, так и крупные села под сотню основательных изб. Топот копыт по выложенным в имперском тракте булыжникам догнал, когда солнце висело высоко в ясном небе. Я оглянулся, заметив, как позади быстро нагоняет отряд. Оружные и в доспехах, всадники ехали уверенно, чувствуя себя хозяевами жизни. Я посторонился, не желая ввязываться в очередную историю. С дороги, смерть, властно бросил едущий в голове группы лидер, хотя я и так прижал свою смирную лошадку к самому краю дороги. Но услышав крик, послушно взял еще в сторону, почти съезжая на поле с пожухлой травой. Не помогло, всадник вдруг натянул повод, останавливаясь. Другие конные сгрудились за его спиной. Было их около десятка, в основном в легких кожаных доспехах, из оружия мечи, копья и топоры. К седлам парочки приторочены изогнутые луки. Вожак одет более представительно, стальной нагрудник, плащ на плечах, эфес клинка, выглядывающего из ножен хорошей выделки, но не более. Мелкий дворянчик со свитой, самодовольный и наглый, из тех, что считает себя центром земли. Взгляд на спесивую физиономию подсказал, что так просто разойтись не получится. Я незаметно вздохнул, быстро оглядевшись. К счастью, участок тракта в этот момент оказался безлюдным. Только вдалеке на самом краю горизонта мелькали неясные черные точки, то ли приближаясь, то ли отдаляясь, неясно. Самое забавное, похоже, именно отсутствие свидетелей стало причиной наезда на храпистого дворянчика на одинокого путника. Это выглядело в том плане иронично, что, похоже, могло стать также причиной его преждевременной гибели. Некоторые буквально напрашиваются, чтобы поскорее сдохнуть. Ответствуй, смерть, кто ты и откуда, и куда идешь? Я простой путник, милорд, держу путь на запад, смиренно ответил я, и тем самым сделал ошибку. Следовало слезать с лошади, когда заговорил. Ноздри дворянчика яростно раздулись. По его мнению, смерть должен был сползти со своей хилой кобылки и стоять, склонив голову, прежде чем ответствовать господину. Блин, похоже, придется все же придурков прикончить. Я снова незаметно огляделся. Кажется, в пределах видимости никого. Хорошо, не люблю лишних свидетелей. Что в мешке? Резко спросил лордик, подавая лошадь вперед. Ничего особенного, господин, просто мои вещи, ответил я. Но рука благородного уже тянулась к переброшенному через круп коняшки мешку. Это решило дело. Нельзя позволять развязывать горловину. Даже трогать нельзя, сразу станет понятно, что внутри нечто тяжелое для обычного барахла. Я щелкнул пальцами. Кусок дороги вместе с отрядом всадников поглотила тьма. Антрацитово-черный туман брызнул из ниоткуда, мгновенно превратив крепко спаянную вооруженную группу воинов в паникующую толпу. Это колдун, убейте его. Мои глаза, что с моими глазами? Обжигаясь от кислоты, лошади становились на дыбы, сбрасывая всадников. Я повел рукой, ладонь привычно ощутила прохладную тяжесть призванного кинжала. Пальцы обхватили ребристую рукоять. Смирная крестьянская лошадка жалобно заржала и задергала головой, но послушно осталась на месте, ощутив, как ноги человека крепко сжали бока, приказывая не дергаться. «Сейчас, милая, я быстро», успокаивающе проговорил я и широким взмахом резанул клинком по шее дворянчика, подошедшего слишком близко. Его конь, похоже, был хорошо обучен и, в отличие от обычных, не стал паниковать, подчиняясь командам хозяина. Это стало приговором для лордика. Я убил его быстро и четко, затем принялся за его людей, заставляя крестьянскую коняшку двигаться то в одну сторону, то в другую, по очереди подходя к каждому из ослепленных солдат. Пару раз пустил в ход другие заклинания, в основном молот и фаерболл, добивая и опрокидывая тех, до кого не смог дотянуться кинжалом. Через несколько минут все было кончено. Плотный черный туман растаял, обнажая дорогу с валяющимися на земле мертвецами. «Покойтесь с миром, ублюдки!» Еще через минуту я трусил дальше по тракту на облегченно вздохнувшей крестьянской лошадке, насвистывая веселый мотивчик, подслушанный в одном из веселых трактиров Венисгарда. Обыскивать мертвяков не стал, как и снимать доспехи. И без этого денег выше крыши, а возиться с трупами – да еще в такой яркий солнечный день, откровенно лень. Вот если бы был на мели, тогда другое дело, стянул бы с мертвецов последние тряпки, заодно переловив разбежавшихся лошадей, которые тоже стоят денег. А так, ну их к чертовой матери, видно, что в карманах у придурков ничего нет, разве что пара монет у их самодовольного предводителя, но что мне сейчас эта пара монет? Еще через день пути впереди открылось необычное зрелище. В стороне от дороги собралась толпа на холме. В паре миль подальше возвышался замок. Перед ним суетились солдаты. Судя по всему, шла осада. Но не это привлекло внимание собравшихся зевак. Они уставились на поле, где происходило нечто странное. Разумеется, не свернуть я не мог. Ведя на поводу послушную лошадку, я взобрался на холм, протиснувшись в первые ряды сквозь толпу. Здесь были все, и крестьяне, и горожане, и купцы средней руки, и случайные путники, подобно мне шедшие по дороге, но завернувшие посмотреть на нечто, вызвавшие любопытство такой массы народа. Что происходит? Поинтересовался я у оказавшегося поблизости мужичка в одежде мастерового. «Колдовать будут», — солидно ответил тот, даже не потрудившись повернуть голову. Как и все, он смотрел на ровное поле, где возились несколько десятков людей, вычерчивающих на земле некие символы. Приглядевшись, я удивленно приподнял бровь. Судя по ракурсу сверху, это была огромная пентаграмма, да не обычная, а сложно составная. Я посмотрел на солдат и на замок. «Хотят напасть?» – спросил я. Мужичок закивал. «Сынок старого барона штурмовать будет своего дядю, жаждет вырвать ему кишки за прежние обиды. Тот, стало быть, когда папаша умер, забрал у мальчонка титул и имущество, и выгнал на мороз, думая, что сам сдохнет. А тот выжил, и спустя 20 лет вернулся учинить спрос». Мастеровой хитро прищурился, а дядька не ждал, что племянник не только выживет, но и приведет с собой целое войско, да еще с чужеземным магом, умеющим разрушать крепости. Надо было не выгонять на мороз, а резать глотку, рассеянно обронил я, внимательно изучая рисунок пентаграммы. Что-то в нем было не так, чувствовалось нарушение баланса, кончики лучей направлены не по сторонам света, основа внутреннего круга смещена относительно центра, совсем не намного, но этого хватит, чтобы ритуал пошел в разнос. Похоже, приглашенный маг не такой знающий, каким хотел казаться. А вот и он, стоит в стороне в темно-зеленом хламиде. Отсюда плохо видно, но кажется довольно стар, седые лохмы вырываются из-под капюшона. Странно, доживя до такого возраста, должен знать, что ритуалы для одноразовых масштабных заклятий строятся по совсем другим принципам. Или просто мошенник, решивший срубить легких денег на доверчивом лорде, понятия не имевшим о магии, нашел книжку с описанием обряда, прикинул необходимые ингредиенты и подумал, что сможет повторить, несмотря на то, что даже не имел магический дар для управления энергией во время заклятия. Самое забавное, что народ спокойно стоял, обсуждая происходящее, словно находился на театрализованном представлении. Наблюдали, чуть ли не грызя семечки, небрежно переговариваясь, и никто наблюдателей не гнал. Я прикинул расстояние от поля, где чертили пентаграмму, до холма с собравшейся толпой. Выходило прилично, но не гарантировало безопасность. Если высвободившаяся энергия пойдет по окружности, то накроет всех, и зевак, и солдат сынка прежнего барона. А вот до замка не достанет, и это будет иронично. «Не бойтесь, что солдаты могут напасть», — спросил я у все того же мужичка. Он удивленно повернулся. «А нас-то за что? Мы люди мирные, проходили мимо, стоим, никому не мешаем». Любопытный подход. Похоже, в этих краях применились более цивилизованные методы войны, чем на окраинах. Феодалы между собой воевали, но овец, крестьян, не резали, по крайней мере старались, иначе сковострить шерсть, собирать оброк, потом. Заинтересованный я уточнил этот момент, на что слегка помрачневший мужичок признал, что эксцессы все же случались, и деревни жгли, и в плен уводили, заставляя селиться на своих землях. Случалось, даже продавали в рабство на закатные острова. «Что еще за закатные острова?» – спросил я, и вновь удивленный взгляд со стороны мастерового. «А ты что про закатные острова никогда не слышал, паря?» Он несмело хохотнул. «Везет же некоторым родиться в такой глухомане». «Ну вот так вот получилось», – я развел руками, притворяясь глупым провинциалом. Мужичок важно надулся, будто имел непосредственное отношение к непонятным закатным островам, и ответил: «Закатные острова – это дело, паря, такое, там живут самые настоящие колдуны, поговаривают, что остались со времен самой империи». Я тут же сделал стойку, собираясь расспросить подробнее, но в этот момент начался ритуал. Колдун в балахоне картинно вскинул руки над головой, из-под накинутого на голову капюшона прозвучала гортанная фраза. Его помощник испуганными мальками брызнули во все стороны, покидая пределы начертанных на земле линий. Какого черта он делает? Не сработает ведь. Я нахмурился, наблюдая за происходящим, затем опомнился. Проклятие. Надо отсюда, как можно скорее уходить. Структура пентаграммы нестабильна, стоит начать накачивать ее энергией, как произойдет мощный взрыв. Сейчас взорвется. Крикнул я, выбираясь из толпы. Народ провожал странного человека недоуменными взглядами, никто не думал двигаться с места, ведь каждый считал, что сейчас начнется самое интересное. В какой-то мере так и есть. Маг-недоучка принялся извлекать из-под полы плаща крупные кристаллы, переполненные заемной маг-энергией. Наверняка купил у более знающих колдунов, зарядивших накопители. «Бегите, глупцы, колдун хочет принести вас в жертву!» – заорал я, придумав более действенный повод заставить народ шевелиться. «Когда орут о неком взрыве – это одно, когда к нему присовокупляют твою шкуру – это уже совсем иное. Тем более, что упоминают возможное коварство чужеземного колдуна, решившего перебить кучу народа. Все ведь знают, какие эти колдуны – падлюки, того и гляди хотят убить простой люд». Помогло. Сначала неохотно, но толпа начала быстро редеть, убегая в сторону тракта. Яркая вспышка за спиной раздалась внезапно. Следом прилетел громовой раскат. Волна горячего воздуха бьет в спину. Меня швыряет вперед с дикой силой. Рядом с совершенно обалдевшим выражением морды пролетает смирная крестьянская лошадка. Глава 27. Оглушенный и дезориентированный я поднялся на ноги. Рядом тяжело мотала головой ошалелая лошадка. Кажется, короткий полет для нее не привел к серьезным последствиям, за исключением шока от самого взмывания в воздух. Вокруг разносились крики испуганных людей, стоны раненых, проклятия в адрес кровожадного колдуна. Я мотнул головой, прогоняя из ушей лишний шум. Кровожадного? Нет, скорее неумелого и дурного. Надо же было совершить настолько простейшие ошибки, чтобы покончить с собой столь экзотическим образом. Мог просто чиркнуть себя ножиком по горлу, последствий оказалось бы меньше. Неумелый кретин, слова вырвались сами собой, стоило вспомнить рисунок взорвавшейся пентаграммы. Самое ироничное, что составленное изображение в целом оказалось верным, по всем заветам одноразового сложносоставного заклятия, срабатывающего за счет накопленной в определенном порядке массиве энергии. Необходимо было лишь внести небольшие изменения по направлениям сторонам света и слегка исправить контур общего фокуса, чтобы ключ-схема сработала нужным образом. Не знаю точно, что должно было сделать заклинание, подозреваю снести ворота осажденного замка или разрушить часть крепостной стены, но то, что собранной для этого энергии оказалось более чем достаточно, после взрыва не вызывало сомнений. Необходимо было лишь слегка подправить рисунок, возможно изменить порядок расположения ингредиентов. И, конечно, главное, необходимо иметь магический дар, стоя в вершине одного из лучей, направлять поток силы в нужную сторону. Собственно, без этого вообще ничего бы не вышло, с какой бы точностью не был составлен рисунок. Иначе любой умеющий читать древние фолианты смог бы стать магом. Я вернулся на вершину холма, откуда толпа так быстро ретировалась, когда все началось, и обозрел окрестности. Сквозь зубы вырвалось короткое ругательство. Вместо гигантской пентаграммы, вычерченной в поле, теперь чернел огромный выжженный круг. Несколько кучек праха обозначали помощников колдуна, не успевших сбежать. Сам он тоже превратился в горстку пепла. Из-за спины донеся особо громкий женский плач с причитаниями, за что ей это все, чьего мужа, добравшаяся до возвышенности, волна высвобожденной энергии ударила в спину с такой силой, что не только обожгла, но и сломала хребет, до неузнаваемости изуродовав тело. Похоже, это из тех, кто до конца не верил, что произойдет что-то плохое, и тронулся с места только в самый последний момент, попав под концентрированный выброс. Остальным повезло больше, особенно тем, кто успел добраться до противоположного склона, ведущего к тракту. Для них, как и для меня, взрыв закончился сильным толчком в спину. Кого-то подбросило и ударило об землю, кого-то просто швырнуло вперед, но в целом последствия оказались не самыми худшими. Из 100 человек, собравшихся насладиться небывалым зрелищем, магический удар по осажденной крепости, большая часть осталась жива, и даже относительно цела, за исключением пары ссадин. Пострадали лишь особо упертые, до конца не желавшие покидать удобного места для наблюдения. Человеческая глупость иногда принимает странные формы, но почти всегда приводит к дурному итогу, за который приходится платить, тем или иным образом. Каждому по делам и поступкам его, губы сами пробормотали древнюю поговорку последователей Маршак. Плата за любопытство, пяток убитых, десяток пораненных, многочисленные ожоги и переломы. Но пострадавшие, честно говоря, сейчас мало волновали, они заплатили свою цену за проявленный интерес. Не давал покоя выжженный круг, точнее то, что там осталось. Может, какие-нибудь магические ингредиенты уцелели? да и в вещах мертвого колдуна могло что-нибудь сохраниться. Надо бы подобрать опасные магические штуки, пока ими не завладели неграмотные крестьяне или еще кто. Дурная любознательность могла сыграть с ними злую шутку. Ну да, а я выступлю для них спасителем, тем, что избавлю от опасных волшебных вещиц, хмыкнул я, даже не пытаясь скрыть от себя, что это всего лишь удобный предлог. Самое опасное — быть нечестным с самим собой и обманываться насчет собственных поступков, в конечном счете это может привести к катастрофе. Так что да, плевать я хотел на идиотов, рискнувших взять в руки колдовские предметы. Каждый отвечает за свои действия сам и несет за это ответственность. Мне просто было интересно посмотреть, что осталось после неумелого заклинателя. Хотя какой он к черту заклинатель, даже название мага скорее всего не тянул. «Подожди здесь, я скоро», — я погладил по морде, испуганно прядавшую ушами крестьянскую лошадку. Тащить в выжженный круг до сих пор ошарашенное животное не стал. Никто его не тронет и не уведет, все слишком заняты ранеными. Я быстро спустился вниз, успев мельком отметить, что готовящимся к штурму солдатам тоже неплохо досталось. Судя по всему, из-за близости и ровной поверхности поля им прилетело больше, чем зрителям на холме. Почти половина лежала на земле, кого-то вообще превратилась в обугленную головешку. Баронский сынок, судя по всему, попал под удар с основным войском, которое сейчас напоминало растерянное стадо баранов. Будь я на месте командующего замком, воспользовался бы возможностью и вывел наружу все наличные силы, чтобы добить нападающих, пока они не пришли в себя. И словно отвечая на последние мысли, крепостные ворота распахнулись, перегораживающая выход решетка поползла вверх. Наружу выметнулся конный отряд, сверкая железом, следом в беспорядке бежала вооруженная топорами и копьями толпа. Кажется, даже без доспехов были, в руках с дрекольем, должно быть наспех вооруженные слуги из числа мужчин. Дальше началось избиение. Растерянные и дезорганизованные дружеским огнем колдуна, ошарашенные солдаты баронского сынка пытались сопротивляться, но даже беглый взгляд подсказал, что шансов нет. Отправились за шерстью, а вернулись стриженными, хмыкнул я и заторопился. Не хватало еще попасть под удар какого-нибудь увлекшегося придурка из замка, решившего, что непонятный субъект в дорожном плаще на стороне нападающих. Быстрый осмотр двух ближайших кучек пепла не дал результатов. Помощники колдуна не несли с собой ничего полезного, как подспудно и ожидалось. Зато тело главного мага, а точнее то, что от него осталось, содержало кое-что интересное, остатки кожаной сумки, где так удобно хранить ценные ингредиенты для ритуалов и другие полезные вещи, обязательные для каждого идущего по пути истинного познания. Ну или пытающего это сделать, пусть и весьма неумело, пробормотал я ногами, раскинув остатки сумки колдуна. В черно-серой зале что-то мелькнуло, я наклонился, очищая рукой находку. Так и есть, драгоценный камень, кроваво-красный рубин, размером с кулак ребенка. Да не просто камень, а помещенный в странную конструкцию в форме креста, заключенного в круг. Сначала подумал из темного неизвестного металла, но рассмотрев ближе понял, нет, камень. Диаметр странного предмета сантиметров 30, вес очень тяжелый, цвет серо-черный гранит. Поверхность неровная, в мелких выщербинках и сколах, но цельная, без трещин в структуре. Хмм, что это может быть, и имела ли эта штука отношение к проводимому ритуалу? Судя по тому, что находилось в сумке, скорее всего нет. Это не кристаллы-накопители, которые колдун в момент активации пентаграммы держал в руках, и которые разлетелись в мелкую стеклянную пыль, стоило высвобожденной энергии в контуре гигантского рисунка вспыхнуть взрывом. Жаль, что область познания, бывшая ранее на месте средоточия в центре сумеречного круга, перестала работать. Но таков принцип вплетенной в сознание магической конструкции. Когда что-то приобретаешь, за это чем-то приходится платить. Невозможно иметь все и сразу. Либо улучшенные физические характеристики организма, либо способность распознавать свойства неизвестных магических предметов, третьего не дано. Сражение, а точнее избиение, продолжалось. Я быстро оглянулся на защитников замка, уверенно теснящих пребывающих в беспорядке воинов баронского сынка. Последних осталось немного, еще чуть-чуть и доберутся до сюда. Кое-кто уже пытался бежать, таких безжалостно рубили в спину. Пора уходить, а то и правда примут за одного из нападающих и кинутся толпой. Вон как завелись, убивают направо-налево. Даже странно, что так озверели. Может, баронский сынок перед тем, как велеть колдуну начинать, пообещал перебить всех в замке. Настолько был уверен в победе, что не сдержал язык. А страх имеет обыкновение быстро перерастать в озлобленность. Вот замковые и лютуют. Даже пленных не берут. Пожалуй, пойду-ка я отсюда. Я прихватил странный каменный артефакт с рубином в центре, обмотал его в тряпку и быстро поднялся обратно на вершину холма, где послушно продолжала стоять тихая крестьянская лошадка, к этому моменту окончательно успокоившаяся и даже поглядывающая по сторонам в поисках, где бы пощипать травки. «Ты маг?» — раздалось из-за спины. Я обернулся, позади стояла девушка, рослая, в теплой удобной одежде, поверх стальной нагрудник, местами вмятины, что указывает на активное использование в бою. Из-за плеча выглядывает лук и колчан со стрелами. На бедре слева меч, справа метательный топорик, в ножнах отдельно нож. Лицо симпатичное, усыпано веснушками, рыжие волосы заплетены в множество косичек. Воительница. Настоящая валькирия. «Что?» – переспросил я. Мне терпеливо повторили. «Ты маг?» – в голосе легкая настойчивость и нетерпение. «С чего ты так решила?» Я метнул быстрый взгляд за спину незнакомки. В десятке шагов мялись еще двое воинов, удивительно похожих на наемников. Потому что никто бы другой не рискнул спуститься вниз после случившегося, да еще потом копаться в зале из-под магического удара, рассудительным тоном объяснила девушка. «Хмм, логично. Допустим, я пожал плечами, показывая, что признаюсь только потому, что догадка оказалась удачной, но ответом не накладываю на себя каких-либо обязательств. Меня зовут Тара, Тара-охотница. Я и мои люди едем в сторону побережья». Она махнула рукой назад. Чуть дальше парочки примеченных ранее воинов стояло еще несколько. Всего около двух десятков, как и первый по виду бывалые рубаки, вооружение разномастное, но видно, что боевое. Отряд наемников, почти все верхом, выглядит внушительно. Чем могу служить? Я изобразил улыбку, мысленно прикидывая, какого черта солдатам удачи от меня нужно. Не похоже, что они являлись частью войска баронского сынка, к слову уже почти полностью разбитого, скорее напоминали проезжающих мимо. Один из торговцев сказал, что герцог Лакбер перекрыл дорогу через свои земли и до самой весны никого не пропустит, пока не решит какой-то спор с соседом о дорожном сборе с прохода через границы своих владений. Это самый удобный путь к побережью и, судя по всему, он теперь перекрыт, как минимум до конца зимы. Так, новость оказалась неприятной. Мой путь лежал на восток к побережью Вазгород, город Порт Пяти Морей. Там есть отделение коллеги, банк маранов и магические лавки, имеется все, чтобы продолжить развивать сумеречный круг и колдовские способности. А зимовать в деревенской глухомане – это как минимум потерять несколько месяцев. И похоже, так думал не только я. Мы собираемся рискнуть и пойти через мертвое урочище. Если хочешь, ты можешь пойти с нами, сказала рыжая наемница. Я помедлил, обдумывая предложение, изрек. Вам для этого нужен маг, урочище опасно, лицо веснушчатой воительницы отобразило удивление. Ты никогда не слышал о мертвом урочище, и не дожидаясь ответа пояснила. Это проклятое место, люди засыпают там и потом не просыпаются. Поэтому его назвали мертвым. И нам не повредит поддержка разбирающегося в магии человека, она помедлила и призналась. Если бы не острая необходимость, я бы ни за что не рискнула так своими людьми, но у нас нет выбора, нам срочно нужно на побережье. Я снова помедлил, кивнул. Хорошо, считаю, у вас есть боевой маг отряда. Девушка нахмурилась. Как ты сказал, боевой маг отряда? Так во времена Старой Империи называлась штатная должность прикомандированного к военным подразделениям мага-коллегии, пояснил я. Рыжая валькирия несмело хохотнула. Ты бы еще времена до появления первых людей вспомнил, сказала она и кивнула. «Значит, договорились. Как тебя зовут, маг?» «Гахор Куэлья Саджар», — ответил я и протянул руку. «Приятно познакомиться, Тара-охотница». С задержкой наемница пожала ее. При упоминании имени по ее лице скользнула тень сомнения. Кажется, она знала, что такие имена имели отношение к аристократическим родам, чья история восходила во времена имперского становления. Но все же спустя секунду колебаний воительница произнесла: «Добро пожаловать в отряд, Гахор Куэлья Саджар», и крепко стиснула руку. Конец третьей книги.